Глава 7. Госпожа Кожемера. Пёрышко плавно опустилось на траву, прыснуло золотыми искрами и исчезло. «Ну?» — Черна стояла у березы, скрестив руки. «Что дальше?» Юрген выпрямился, шагнул, раздвинул тяжелые ветви и увидел терем, разбитый вниз по склону на лесной поляне. «Вот!» — он повел подбородком. «Пришли!» Терем госпожи Кожемеры, двухъярусный, обнесенный невысоким забором, был меньше дома Йовара, но Юрген помнил. Главные хоромы звенящего двора не здесь, а в стые гости. Терем напоминал хорошенький пряничный домик с изразцами, узорными ставнями и вихрами древесного кружева на крыше. В его цветах, коричневом, желтом, медовом, играли крапинки солнечного света. Вместо конька на крыше сидела фигурно вырезанная птица-дева. Юрген разглядел ее расправленные крылья, согнутые перистые ножки и венец на девичьей голове. Неудивительно, что загородный особняк госпожи Кожемеры называли птичьим теремом. «Не нравится мне все это», — сказала Чарна, выглядывая из-за его спины. Юрген удивился бы, если бы Чарне понравилось. Он поправил лямку наплечного мешка и предложил миролюбиво. «Ты можешь остаться тут. Тебе незачем идти со мной. Я справлюсь», — Чарна скривилась. «Нет уж». Они стали спускаться по холму. Чарна на ходу открепила от пояса мешочек, который дал Йовар, и принялась растирать между пальцами комок чернолесской земли. «Зачем ты это делаешь?» — удивился Юрген. «Нам нельзя тут колдовать». «Слушай, Юрген!» — ее глаза сверкнули. «Я тебя, конечно, уважаю, но не согласна с тем, что ты делаешь. Всякое может случиться, и я хочу быть готова». Юрген остановился. «Так», — протянул он с пониманием, — «мы не будем тут колдовать, что бы ни случилось». Черна насупилась и резко развернулась к нему. «С чего бы?» — возмутилась она. «Если потребуется, мы будем защищаться». Юрген тяжело вздохнул. «Не злись на нее», — сказал он сам себе. «И так в последние дни слишком сердитый». Хорошо, если бы они поговорили прежде, чем вышли на открытое пространство. Так было бы спокойнее, но Юрген решил не возвращаться. Чего время тянуть? Да и со склона открывался хороший вид на птичий терем. Юрген подбрел к ближайшему поваленному дереву, сбросил с себя мешок. «Нам нужно поговорить», — он похлопал по коре. «Присаживайся». Черна глянула неодобрительно. «Не хочу». «Как знаешь». Юрген устроился на дереве сам. «Черна, почему мы идем к Кожемере?» Черна пнула веточку. «Потому что ты так сказал». «Нет», — ответил Юрген спокойно, «потому что наш двор находится на пороге большой беды». В кучерявых кронах щебетали птицы. Воздух был по-домашнему приятен, чистый, весенний, лесной. «И наша задача», — Юрген повел рукой, — «не усугублять, понимаешь?» Черна потрясла головой. «Кожемера нам не помощница!» «Да, но плохой итог хуже, чем никакой. Мы не будем здесь колдовать. Помнишь, как Йовар разозлился?» «А если вдруг?» «А если вдруг?» — Юрген посмотрел серьезно. «То мы все равно не сможем ей помешать. Она великая колдунья, Черна. И мы с тобой ей на один укус». Черна смотрела из-под лобья. Длинные пряди закрывали ей лицо. «Поэтому я и предлагаю тебе остаться», — добавил Юрген мягко. «Так даже будет лучше. Сможешь послать Хранка Ворона, если что». «Если что», — сухо передразнила она. «Но я не думаю, что случится что-то плохое. Кожемера чтит мир, который поддерживает законы Драголожа. Она может убить тебя, чтобы подорвать Йовара». Черна обняла себя за плечи. «Она уже вызвала его на суд в Тержвице. Вдруг пойдет дальше. Йовар всегда говорил, что она жестокая сука». «Давай без острых выражений, хорошо?» Юрген скривился. «Если мы пойдем вместе, я хочу, чтобы все было спокойно, без злобы с нашей стороны». «Ладно», — она заправила волосы за уши. «Я иду с тобой». За те 7 лет, что Юрген провел рядом с Чарной, он уяснил, та могла быть или равнодушно спокойной, или недовольной. Сейчас она выглядела колючей. Неласковая, взъерошенная. Волосы Чарна не заплетала, поэтому в тяжелых черных прядях то и дело терялись хвоинки и мелкие веточки. Одета была, как парень, в темную рубаху и штаны, подвязанные широким плетеным поясом. «Чего ты на меня глазеешь?» «Извини», — Юрген пожал плечами. «Я без задней мысли». Взгляд у Чарны был острый, недобрый. Наверное, достался от ее бабки, нелюдимой знахарки. Когда Чарна смотрела, всегда казалось, что она тебя не жалует. Дома Черна никогда с ним не ссорилась, они вообще мало общались, однако Юрген думал, что она к нему благодушна. В путешествии же все стало совсем непонятным. За один день Чарна успевала побыть и спокойно заботливой, и такой ершистой, что не подходи. «Ну ладно», — решил Юрген. «Он ведь тоже сам не свой с тех пор, как ученицы Кожемера заявились в Чернолесье». «У тебя остались вопросы?» — спросил Юрген. «Я хочу быть уверенным, что ты не начнешь дерзить Кожемере», — Чарна выплюнула. «Не начну». Юрген поднял наплечный мешок. «Тогда идем?» «Да». Нахохлившись, Чарна распутывала волосы и стряхивала лесной сор. Юрген кивнул в сторону терема. «К ней лучше, на «вы», она все-таки иофатка». «А я ученицам», — уточнила Чарна. «Пяточки целовать или пока не стоит?» «Ох, тайные люди!» Юрген закинул мешок за спину и зашагал вниз по холму. «Будь спокойнее». Вблизи терем выглядел еще пряничнее и солнечнее, чем издали. Не успели Юрген с Чарной подойти, как на воротах зашевелился медный узор. Скрученные цветочные стебли стали разворачиваться, птицы замахали крыльями, и вокруг них затрепетали лепестки. Наконец узор расползся в стороны, и ворота раскрылись. Юрген заглянул внутрь. «Можно?» — спросил он громко, но не получил ответа. Перед крыльцом был разбит сад. Он цвел так буйно и ярко, словно сейчас был не конец весны, а разгар лета. Чарна наморщила нос и запустила руки в карманы. «Советую тебе ничего тут не трогать», — Юрген сдержанно поблагодарил за совет. Поднялся на крыльцо, постучал в дверь. Тишина. «Госпожа Кожемера», — Юрген огляделся, — «мы можем войти?» «Ну, видать, можем», — пробурчала Чарна. «Что спрашиваешь? Ворота же открыли». Юрген толкнул дверь, оказалось, не заперта. Пройдя через сени, они попали в светлицу, залитую солнцем. Посередине, будто нарочно выдвинутый, стоял длинный стол, устланный лазурной скатертью. На нем были блюда с фруктами и пирогами, а из наклоненного кувшина сама по себе в чарку текла вода. Юрген замер в непонимании. Это казалось таким удивительным. И чарки, и блюда, и кружевные салфетки под тарелками, и бережно отстроченные концы скатерти, свешивающиеся с краев. Для чего это здесь? Усыпить бдительность? «Ширк!» — Юрген уловил непонятный шум. Сбросил с себя мешок, шагнул к Чарне. Дверь из светлицы дрогнула, как на ветру, и распахнулась. В комнату влетела крупная птица. Юрген не успел рассмотреть, какая именно, но различил ее мощный клюв и гнутые когти. Пока птица переворачивалась в воздухе, Юрген поймал руку Чарны, завел за себя. Потом уже разглядел. Это была орлица. Ударившись об пол, Уршула выпрямилась и оправила ворот рубахи, белый с желтой каймой. Юбка у нее была до щиколоток коричневая. Желтый, бронзово-коричневый, медовый. Неудивительно, что здесь всюду встречались негласные цвета звенящего двора. Уршула выглядела так же, какой Юрген запомнил ее в Чернолесье. Острые желтоватые глаза, крупный нос на худом лице, длинная золотая коса. «Добро пожаловать!» — она усмехнулась. «Спасибо», — ответил Юрген вежливо. Он выпустил руку Чарны. «Красиво у вас тут». Он решил, что будет предельно обходителем, даже если придется выглядеть восхищенной деревенщиной, угодившей в господский дом. «Ну, черепов не держим», — Уршула подбоченилась, указала на стол. «Угощайтесь, это для вас». Ее взгляд был насмешливым. В голосе читалось. «В отличие от твоего учителя, моя госпожа умеет встречать гостей». «Это любезно с твоей стороны». Юрген слегка поклонился. «Но мы», — посмотрел на мрачную Чарну, — «не голодны». «Надо же!» — Уршула сделала вид, что удивилась. «Как знаете, мне казалось, в господарствах принято встречать гостей хлебом. Есть такой обычай». «Нет уж», — подумал Юрген, продолжая держать лицо, — «ты не дождешься ответной колкости». «А еще есть обычай», — сказала Чарна, — «при встрече запирайте людей на чердаках». «Спасибо, хоть не зашипела, как кошка». Юрген чуть не цокнул языком от досады, а Уршула окинула Чарну долгим взглядом. «Да», — произнесла она равнодушно, — «Ружена говорила о вас». «Скажи», — это уже Юргену, — «мне нужно объяснять вам, как вести себя с госпожой?» Она скрестила руки на груди. «Я надеюсь, вы достаточно благоразумны, чтобы не наделать глупостей. Моя госпожа учтива, но не приведи боги вам узнать, каков ее гнев». Юрген слегка удивился. «Значит, Уршула верила в богов?» Это было любопытно. В барожском господарстве прежние боги никогда не внушали такого почтения, как тайные люди. «Ты принимаешь нас за дураков?» — осведомился он с холодком. Уршула не ответила. Толкнула дверь и махнула рукой. «Госпожа во внутреннем саду, вещи можете оставить здесь, не украду». Когда Юрген рассматривал птичий терем с высоты холма, он был уверен, никакого внутреннего сада тут нет. Но, шагнув из светлицы, они с Чарной оказались именно в нем. Юрген не знал и половины здешних растений. Ветви плодовых деревьев гнулись под тяжестью фруктов, похожих на золотые яблоки с румяными боками, и на этих же ветвях распускались цветы. Цветов здесь было множество, весенних и не только, известных и незнакомых, и все пахли так душисто и сладко, что оттесняли другие запахи. Ошеломленный, Юрген погладил переносицу. Его отвлекала эта цветочная сладость, а ведь ему нужна свежая голова. Во все стороны разбегались узкие дорожки. Кустарники и деревья закрывали обзор, куда ни посмотри, листья, ветви, фрукты, корни. Только великая чародейка сумела бы создать сад из ничего на месте теремных комнат. А может, решил Юрген, сада и вовсе не было, и все это морок? Он сорвал ягоду с ближайшего куста, и та лопнула в его пальцах, брызнув фордяным соком. Значит, настоящая. «Ты что делаешь?» — Черно хлопнула его по руке. «Зачем трогаешь? Вдруг ядовитая?» Юрген успокоил ее и бросил ягоду на землю. Йовар не любил говорить о кожемере, поэтому почти все, что знал Юрген, они с Хранка почерпнули из песен, книг и деревенских рассказов. Но чем известнее человек, тем больше о нем небылиц. Не вызывали сомнений лишь и афатское происхождение кожемеры, и ее дальнее родство с нынешней королевой Садемеей. Настолько дальняя, что никакой иофатской королевной она называться не могла, хотя народная молва нарекла ее именно так. Юрген не сомневался в ее давнем замужестве. Правда, молодой господарь, ее супруг, погиб от рук дворцовых заговорщиков, и, вопреки легенде, кожемера не имела к этому отношения. Напротив, его ранняя смерть подставила ее под удар. Тогда кожемера была всего лишь маленькой иноземкой при чужом дворе, и ей полагалось дожить век в божнице, оплакивая свои потери. Иофатских родичей не слишком заботила ее судьба. В одной из редких бесед о ней Йовар сказал, что у отца кожемеры не было ничего, кроме бесплодных земель, благородного имени и кучи дочерей, которых следовало пристроить замуж. Но ни в какую божницу она не отправилась. Как уж так вышло и почему из-за афатки Крунхильд выросла чародейка Драга Ложа, люди спорили. Йовар только ворчал, что эта сука умеет идти по головам. Юрген вздохнул, смахнул с пальцев ягодный сок. В таком саду было не мудрено заблудиться, но дорожки сами вывели их к беседке. Перекладины плотно оплетал плющ, но Юрген различил. Внутри — женская фигура. «Если бы Йовар знал, что мы здесь, — прошептала Чарна, — он бы нас убил». «Все будет хорошо», — заверил Юрген, хотя хмурился так, что ломило лоб. Он первым шагнул к беседке, зашел с поклоном. Страха не было, лишь неясная тревога. Он тут же опустил глаза. Разглядывать чародейку показалось неприличным. «Что же?» — проговорила госпожа кожемера, поправляя цветок на перекладине. «Добро пожаловать!» — она сделала жест, предлагая им сесть. И, закончив цветами, сама плавно опустилась на скамейку. Юрген снова глянул на нее сквозь ресницы. Ему показалось, что у его глаз закачалось расплавленное золото. Наверное, госпожа кожемера сумела бы убедить всех, что она молода и прекрасна, но ее возраст был между возрастом старухи и матери, и это не притупляло ее строгой царственной красоты. Она облокотилась о край беседки, чуть согнула руку, изящно с длинными пальцами. На указательном и среднем блестели тонкие золотые колечки. Люди лгали про ее ужасный говор. Если бы Юрген не знал, что она иофатка, то, может, даже не заметил бы, что она произносит слова с жестковатым отголоском. «Ты Юрген, верно?» — спросила она с полуулыбкой. «А ты?» «Чарна!» — ее голос был хриплым от волнения. «Чарна!» — повторила госпожа кожемера. «Хорошо!» — и напомнила. «Садитесь!» Скамейка тянулась вдоль всей стены. Юрген сел у входа напротив кожемеры. Чарна — рядом с ним. Юрген снова поднял глаза. У госпожи кожемера был прямой, словно вылепленный нос, совсем как из набросков Хранка, зарисовывавшего яфатские скульптуры из Тачераты. Тонкая шея с едва заметными морщинками, точеный подбородок, длинные светлые волосы, ниже висков заплетенные в две широкие свободные косы, в них струились золотые нити. Платье госпожа кожемера носила янтарно-желтое, господарское, стыгосского покроя, с рукавами в разлет и рядом пуговиц от ворота до подола. Юрген заметил, что она тоже смотрит на него, и сглотнул. Глаза у нее оказались желтоватые, но не такие, как у Уршулы, желто-карие, а светлые-светлые. цветом, как жухлая листва или озерная вода с высверком прозрачной зеленцы. «Юрген», — протянула госпожа Кожемира со смехом, хотя ее глаза не смеялись, — «ты совсем не похож на него. Говорят, он относится к тебе как к сыну. Я даже слышала, будто ты и есть его сын, но...» — она качнула головой. «Конечно, нет. Йовар очень дорожит тобой. Правда?» У Юргена пересохло в горле, и он не сразу сумел ответить. «Простите». Госпожа Кожемира шевельнула пальцами в колечках. «Зачем вы здесь? Неслыханное дело, сразу два ученика Йовара так далеко от дикого двора». Юрген соединил ладони. Принялся осторожно рассказывать, как они с Чарной отправились в путь, чтобы выяснить, что за чудовище появилось под Стоегостом. «И как же вы собрались это выяснять?» — госпожа Кожемира приподняла бровь. «Выслушивать сплетни по тавернам? Если хотите знать что-то, чего не знаете, если это действительно так, то вам не пристало собирать слухи. Спросите прямо у меня». Юрген оторопел. «Не понимаю твоего удивления», — сказала госпожа Кожемира. «Я думаю, нам лучше говорить без посредников, особенно после того, как одна из моих учениц чуть и не отдала небесам душу от испуга». Юрген замешкался. «Мне жаль, что так вышло с Руженой». Госпожа Кожемира приподняла уголок губ. «Тебе жаль. Да, ты совсем не похож на него. Ничего, Ружена это пережила. В следующий раз будет осмотрительнее». Она чуть склонила голову в бок. «Что вы хотели узнать?» Юрген такого не ожидал. Он думал, что госпожа Кожемира будет надменна и горда, и это она потребует от них ответов. Когда готовишься сносить издевки, благосклонность бьет под дых. «Но она не благосклонна», — напомнил он себе. «Не забывайся». Все это ее обманчивая забота и мягкая журчащая речь сбивала с толку. Юрген прочистил горло. «Мы впервые узнали о чудовище от ваших учениц, я бы...» Перед его глазами сверкнул солнечный луч. Юрген почувствовал чужие чары, ловкие, юркие, скользнувшие в его мозг золотой проволокой. Он задохнулся, но не от боли, от бессилия. Незримая проволока не причиняла ему вреда, но Юрген знал, она могла скользнуть еще глубже, могла пройти насквозь, согнуться крюком и подцепить его мозг. Могла рвануть что есть сила и что бы тогда осталось от его разума. Но проволока проворно выскользнула, ничего не задев. Юрген прижал руки к груди, шумно задышал. «Говори за себя», — посоветовала госпожа Кожемира. Она по-прежнему сидела царственно расслабленно, будто только что не колдовала. «Если ты впервые узнал о чудовище от моих учениц, не значит, что это было новостью для всего дикого двора, но я вижу, что ты не лжешь». Юрген ошарашенно потер лоб. «Что это было?» «Заглянула в твой разум. Так, одним глазком». Буднично взмахнула рукой. «Извини, но теперь я знаю, что ты ни при чем». Юргена еще потряхивала. «Вы умеете читать мысли?» «Ну что за выражение, юноша?» Госпожа Кожемира скривилась. «Мы же чародеи, а не ярмарочные гадалки. Разум не книга, его нельзя прочесть. Это череда всплесков и зарядов. Шифр, как говорят у меня на родине». Юрген повернулся к Чарне. Та смотрела на него испуганными глазами-блюдцами. «Ты тоже это почувствовала?» «Почувствовала что?» — спросила она оторопела. «Я не понимаю». «Нет, не почувствовала». Госпожа Кожемира оправила складку платья на колени. «С ней, как и с большинством, так легко не получится». Она посмотрела на Чарну. «Начну усердствовать, и ты будешь защищаться, даже не осознавая этого. А ломать тебя я не хочу». Юрген даже забыл, что мог бы разозлиться за вторжение в свой разум, так был впечатлен. Он вспомнил ощущение, холодок проволоки, скользящий в его мозгу, и вздрогнул. «Почему со мной было так легко?» «Когда я говорю «легко», я имею в виду «безопасно» и «безболезненно» для тебя. Видно, ты открытый человек и даже не думаешь, что тебе нужно что-то скрывать. Это редкость». Юрген растерялся. «Значит, вы можете заглянуть в разум каждого?» «Если бы мне были доступны помыслы всех людей на свете, я бы правила миром, но миром я не правлю». Госпожа Кожемира откинулась на стену беседки. Ее плечи были совершенно прямы. «Я не могу узнать, кто создал сущности Стоегоста, просто прочитав мысли всех чародеев в округе, но смогу расшифровать кусочек их знания об этом, если извлеку его из их разума». «Так значит, можете», — упорствовал Юрген. Госпожа Кожемира снисходительно ему улыбнулась. «Чары, которым вас учит Йовар, слишком отличаются от моих. Это не сфера земного, и, боюсь, ты даже не представляешь, в каких материях рассуждаешь. Смогу ли я извлечь то же знание из твоей спутницы? Однозначно». Но ее мысли о создании чудовища лежат так глубоко, так разбросаны по частям и так перемешаны с другими, что мне придется перемолоть весь ее мозг, чтобы добраться до истины. После этого от личности мало что останется». Чарна побелела. «Дорогая», — сказала ей госпожа Кашемира, — «я объясняю на примерах, но вовсе не угрожаю. Бояться тебе нечего». «В твоем разуме нет ничего удивительного. Люди — скрытные существа, а их мысли — не свитки, лежащие на полках. Разумеется, я не стану переворачивать разум всех чародеев, ища того, кто нанес оскорбление моему двору. Это, дети мои, называется массовые пытки, и за это мы низвергли Нимхи». Юрген снова погладил лоб. На этот раз с разочарованием. «То есть вы не сможете наложить на Йовара чары, чтобы убедиться в его невиновности?» «На Йовара?» — рассмеялась госпожа Кашемира. «Он скорее спалит свой лес, чем позволит мне коснуться его разума. Он знает, какие последствия у моего колдовства и как разрушительно любое случайное движение, когда чары погружены в мозг». Она пожала плечами. «Но даже, предположим, если Йовар придет ко мне и попросит вывернуть его разум наизнанку, едва ли у меня выйдет что-то доказать. Он великий колдун и просто не дастся. Его сознание может и согласиться на мое вмешательство, но вот то, что вне сознания...» Она покачала головой. Юрген согнулся. «Жаль». «Разве?» — госпожа Кашемира сверкнула зубами. «Способ, который я предлагаю, куда человечнее. Для этого нам и нужен суд. Чтобы чародеи Драголужи не обрушивали друг на друга мощь своего колдовства, выясняя, кто виноват. А иначе — война». Она сощурила желтоватые глаза. «Ты молод и наивен, и думаешь, что у нашей беды есть простое решение. Но нет, просто не будет». Юрген облокотился о колено, запустил пальцы в волосы. «Почему Йовар?» — спросил он. «Чудовище объявилось в стае гости, а Йовар не покидал Чернолесье больше 20 лет. «Ты его недооцениваешь. Нимхи пыталась колдовать, даже когда была увешана цепями из черного железа, с черным прутом, вонзенным в ее живот. Мы, конечно, не Нимхи. В нас куда больше человеческого, но и мы неплохи». Она сплела пальцы. «Йовар мог отзеркалить свою силу в ком-то из учеников, мог подчинить себе кого-то из вас, как чернокнижники подчиняют у мертвей, и отправить выполнять свою волю. Разумеется, ему это запрещено, но такие чары сложнее отследить». Юрген выпрямился. «Он бы не стал так делать», — госпожа Кашемира усмехнулась. «Да что ты!» «Боюсь, вы ошибаетесь», — сказал Юрген. «Это мог быть кто угодно. Неправильно сразу обвинять Йовара, даже если у вас с ним вражда». Понял с опозданием. Понесло. Слишком дерзко говорил, но госпожа Кашемира вновь взглянула на него, как на несмышленого ребенка, и мягко сказала. «У меня много с кем вражда. Возможно, я обвинила Йовара, потому что просто хочу его обвинить. А возможно, у меня были на это основания. Как считаешь?» Она раскрыла ладонь. Над кожей затанцевало медовое пламя. «Вот так выглядит чудовище, ночью забравшееся в хоромины моих учениц. Бывший дружинник господарин Эльги. Какой был красавец! Сейчас и не скажешь, верно?» В огне появилась фигурка. Волкоподобное чудище, стоявшее на задних лапах. Морду его, как маска, скрывал волчий череп. Языки пламени за ним превратились в очертания улицы, сада и стаегосских домов. Из барашков дыма вытянулись маленькие вооруженные дружинники. У Юргена ёкнуло внутри. Ему показалось, что где-то он уже это видел. Госпожа Кашемира смотрела на него, сощурившись. Чудище на ее ладони зарычало и набросилось на маленького дружинника. Хрустнула выставленное копье спичечка, и дружинника смяло когтистой лапой. Другие дружинники окружили чудовище, но бросились в рассыпную, когда оно прыгнуло на них. Юрген сжал кулак. Ему 5 лет, он сидит на кухне, Числав наколдовывает для него волчка из пара. Чудище оскалилось, опустилась на передние лапы и приготовилась к новому прыжку. Его глаза сверкали сквозь прорези черепа маски. Волчок взлетает на стол, перескакивает на подоконник. Юрген никогда такого не видел. Он зачарован, восхищен. Ему весело. Хлоп! Дружинники беззвучно закричали. Взлетели наконечники их копий, но чудовище изворачивалось. Било лапами, рвало мощными челюстями. От копий летели щепки, от тел — мелкие брызги. «Думаю, достаточно». Госпожа Кашемира соединила пальцы, и чары развеялись, превратившись в дымный вихор. «Что скажете?» Юрген и Чарна молчали. «Тогда я скажу за вас», — предложила она. «Только что вы моими глазами увидели сущность из стаи Госта. Что я поняла о его создателе? Бесспорно, это искусный чародей или чародейка. Мы не можем этого отрицать. Он или она заманил к себе Беревое, перешил его тело, спаял собственными чарами и волчьей шкурой. Может ли этот человек сравниться силами с чародеями Драголожи? Не совсем понятно. Госпожа Кожемера погладила ладонь. Очевидно, он мастер своего дела, но я вижу, что местами его колдовство не так умело, как было бы колдовство моих соратников по ложе. Если это кто-то из них, то он нарочно допускал ошибки, чтобы не быть вычисленным. Госпожа Кожемера сделала жест рукой. Может ли это быть колдун не из наших чародейских дворов? Да, но тогда он или она хорошо скрывается. Я послеживаю за всеми более или менее выдающимися чародеями вольных господарств и не знаю того, кто способен на это. Возможно, кто-то притворяется более слабым, чем есть на самом деле. С другой стороны, продолжала рассуждать, объяснять она. Может ли это быть чародей совсем не из вольных господарств? Безусловно. Но в таком случае ему или ей пришлось бы заранее войти в курс наших дел, обосноваться в стае гости, поймать Беревое, когда тот был размягчен неумелым колдовством Альжаны. Юрген приподнял бровь. «О да!» — госпожа Кожемера сухо усмехнулась. «Она наложила на него никудышные приворотные чары, ослабила его, подставила под удар себя, ведь чары обратились не в любовь, а в ненависть, и сама, того не зная, помогла создать сущность». Госпожа Кожемера мельком погладила свой висок. «Что ни говори», — протянула она задумчиво, — «некоторым купеческим дочкам лучше оставаться просто купеческими дочками». Это кольнуло Юргена. Стало обидно за Альжану. У нее многое не получалось, но что ж теперь, списывать ее со счетов? «Альжана хорошая колдунья», — сказал он. «Добрая». Захотел подобрать еще слово, но замялся. Госпожа Кожемера слегка закатила глаза. «Доброта — не показатель способности колдуньи. О ее способностях ты уж позволь судить мне». На душе Юргена стало совсем гадко. «Но Альжана еще научится», — зачем-то спорил он. «Вы ведь сами сказали, чары Йовара и ваши совсем не похожи». «А то в чарах Йовара Альжана была искусницей», — госпожа Кожемера скривилась. «Не будем об этом. Вернемся к моему обвинению». Она приподняла подбородок. «Мы, чародеи Драголожи, хорошо друг друга знаем. Знаем почерк друг друга и особенности нашего колдовства. Мог ли сотворить чудовище пан Авра или господин Грацек? Да, умений у них бы хватило. Но здесь...» — она подалась вперед. «Здесь я не чувствую их чар, как они не почувствуют моих на суде в Тержвице». Госпожа Кожемера смотрела на них и почти не моргала. «Колдовство ведь неоднородное. Я предпочитаю чары, не связанные с грубой телесностью живых существ. Как-то это для меня по-варварски». Она качнула плечом. «У всех свои предпочтения. Пан Авра лепит новые тела и лица, но чтобы для этого он использовал что-то, кроме своей волжбы? Он, считающий себя скульптором, сравнивающий свое колдовство с работой над воском или мрамором, чтобы он столкнулся с этой кровью и грязью, взялся за волчьи шкуры и принялся истязать человеческое тело вместо того, чтобы накинуть на него иллюзию, надушенную и мягкую, как шелк?» Госпожа Кожемера тихо фыркнула. «Нет. Или господин Грацек. Прямо скажем, он до сих пор винит меня в безумии своей дочери и не отказался бы уязвить, но он скорее бы выковал железного голема, чем променял бы жар огня и силу горных пород на кройку и шитье. Кто у нас остается?» Юрген даже забыл, что нужно дышать. Объяснения были так подробны, что он не знал, где с ними не согласиться. «Вспомним Нимхе», — предложила госпожа Кожемера. «О да, она любила развлекаться, создавая разных тварей. В сущности, есть что-то от ее колдовства. Определенно есть. Но Нимхи мертва уже больше 10 лет, как и ее ученики». «Говорят», — вмешалась Чарна, — «она взяла себе еще одного ученика после падения Двора Теней». Она с тревогой сжала пальцы, будто ждала, что ее сейчас ударят или осмеют. «Может», — добавила тихо, — «это сказка». «Это не сказка», — ответила госпожа Кожемера. Ее тон был неожиданно ободряющим. «Это рассказ Китевы, дочери господина Грацека. Слух, который она пустила по свету. Может ли это быть правдой? Я верю, что да. Китева — одаренная колдунья, и ей доступно то, что недоступно нам». «Но слова Китевы тяжело трактовать», — сжала тонкие губы. «У колдовства есть цена, и за свои способности Китева заплатила здоровым рассудком». Юрген не знал, что именно произошло между госпожой Кожемерой, господином Градском и его дочерью. Судя по намекам Йовара, что-то нехорошее. будто бы Китева страшно хотела учиться у госпожи Кожемеры, а не у своего отца. Грацик отпустил ее в звенящий двор, но обратно в горный Китева вернулась уже не в себе. «Странно, хе? Не находишь?» — спрашивал Йовар. Кажется, когда он рассказывал это Юргену, он был немного пьян. «Отправилась к любительнице поковыряться в чужих мозгах и вернулась уже без собственных». «Значит, — проговорил Юрген, — за созданием чудовища может стоять ученик Нимхи». «Вполне», — согласилась госпожа Кожемера. «Но если у Нимхи и был шестой ученик, по тем же рассказам Китевы, вряд ли он прожил у нее больше года. Чему можно научить за год? Человека, который пришел чистым, как лист, почти ничему. Уже состоявшегося колдуна — другое дело». «Но что состоявшийся колдун забыл в подземельях Нимхи? Мы уничтожили 5 ее учеников, уничтожили бы и 6-го, если бы узнали. Неужели он или она не понимал, что играет с огнем, сидя в бочке с порохом? Хотел бы знаний, пришел бы к кому-то из нас, а не дразнил бы драголожу». «Мал», — Юрген поднял глаза, — «подмастерье Нимхи, почему это не может быть он?» Госпожа Кожемера снова откинулась на скамеечку. «Хороший вопрос», — похвалила она, а на Юргена накатило отчаяние. «Значит, она обдумала и это. С того дня, как пал двор Нимхи, Мал живет в Кубрецком господарстве, но не принадлежит горному двору. Глаз у меня много, и у моих соратников положе, я думаю, не меньше. Мы за ним посматриваем последние 30 лет. По крайней мере, я. Опасно сохранять побег хищного растения, даже такой бесплодный, как недоученный подмастерье, но Мал вел себя смирно. Конечно, разбирательства коснутся и его, они коснутся всех, дети мои, и я надеюсь, вы это понимаете». Госпожа Кожемера холодно улыбнулась. «Я предполагаю, что за сотворением чудовища может стоять кто угодно, хоть и готова спорить, что ростки тянутся из вашего двора. Думаю, вы догадываетесь, почему, но об этом чуть позже. Единственное, в чем я полностью уверена, создатель или создательница сущности даже не понимают, в какую ловушку себя загнал». Она вновь склонила голову на бок, любопытно, по-совиному. «Потому что я переверну все вольные господарства, чтобы его найти. Вольные господарства не только, если потребуется. Я достану его из-под земли, кем бы он ни был, где бы ни прятался, какие цели бы ни преследовал. Этот человек посмел угрожать моему двору и господарству, за которое я в ответе, и он сполна за это заплатит». Взгляд глаз госпожи Кожемеры, желтоватых зеленцой, прошибал насквозь, но Юрген нашел в себе силы сказать. «Это не Йовар!» Госпожа Кожемера вздохнула. «Ты видел чудовище из моих воспоминаний? Ничего не напоминает?» Юрген теснее сжал кулаки. «А тебе?» — спросила она Чарну. «Сколько ты при Йоваре? 7 лет? Должна уже разбираться». Госпожа Кожемера посмотрела на них, как на детей, которые ни в какую не желали признаваться в шалости, хотя их уже прижали к стенке. «Чары, из которых скроена сущность Стейгоста», — произнесла она, — «невероятно похоже на чары Йовара». «Да», — признал Юрген мысленно, — «разрази его тайные люди». «Да». Звериные шкуры, лунная ночь, неощутимое дыхание леса, страха, северной ворожбы. Он это не глазами увидел и не ушами услышал. Он осознал это своим чернолесским нутром, учуял знакомое и родное. Госпожа Кожемера коротко пожала плечами. «Я бы сказала, что это сделал либо Йовар, либо чародей, которому он ставил руку». «Это невозможно», — выдохнул Юрген. «Никто из нас такого не умеет». «Значит, постарайся вспомнить учеников, которые были у Йовара до тебя». Юрген спрятал лицо в ладонях. «Йовар не брал себе учеников до тех пор, пока не рассорился с Драголожей. Я застал всех, кого он обучал за эти 25 лет, даже тех, кто пришел до того, как я родился. Они доживали срок своей службы, когда я был совсем маленьким. Не было у них таких сил. Если бы были, Йовар бы их не отпустил». «Ну вот мы тут», — голос госпожи Кожемера стал тих и вкрадчив. «Ты пришел к тому же мнению, что и я. Раз это не ученики, тогда их учитель». «Нет», — повторил Юрген упрямо. «Нет, нет». «Глупости», — зашипела Чарна. «Вы рассуждаете неправильно. Йовар бы так не поступил. Вы его совсем не знаете». Это развеселило Кожемеру. Она слегка запрокинула голову. Бренькнули тонкие ниточки ее серег. «Я знаю его дольше, чем вы живете на свете». «Тогда вам должно быть ясно, что Йовар не причинил бы вреда своей ученице». Юрген шумно втянул сладкий цветочный воздух. «Альжана — его ученица, хоть и бывшая». «Вот давай без этого», — госпожа Кожемера махнула рукой. «Ты лучше меня знаешь, что случилось с тем юношей-волчонком». Сердце Юргена пропустило удар. «Да, это дошло до нас», — она угадала ход его мыслей. «Я ведь сказала тебе, мы послеживаем друг за другом. Тебя не смутило, что я знаю твое имя и то, насколько Йовар к тебе привязан?» «Почему я должна не знать о том, как Йовар убил своего ученика?» Она хмыкнула. «Не то чтобы я удивилась, это вполне в его духе». «Нет», — Юрген затряс головой. «Все было совсем не так. Чеслав творил темное колдовство. Очень темное. Он поднимал у мертвей». Госпожа Кожемера придержала лоб ладонью. «А то Йовар сам у мертвей не поднимал». «Конечно», — заявил Юрген, — «темное колдовство». «Это он тебе сказал?» — казалось, госпожа Кожемера едва сдерживала смех. «Йовар, который брызгал соляной, когда мы решили низвергнуть Нимхи? Как он кричал, что нельзя приходить в чужой двор под предлогом «твое колдовство слишком темное!» «Ибо, — утверждал он, — не бывает светлого и темного колдовства. Оно одно, неделимое». Она красиво скрестила руки на коленях. «Знаешь, почему он так злился? Потому что понимал, когда мы приструним Нимхи, он, чернокнижник, обращающийся к диким силам природы, будет следующим. Если не научится держать себя в узде. А тогда Йовару не слишком хотелось себя сдерживать». «Ну?» — прохрипел Юрген. «Он изменился». «О небеса!» — госпожа Кожемера закатила глаза. «Изменился! Всю жизнь был один и тот же, а тут, когда мальчик поднял несколько умертвей, подался в блюстители мирового порядка. Ну, поднял он их, и что дальше? Кому от этого плохо? Насколько я знаю, эти умертвия даже крестьян не погрызли». Юрген с Чарной обменялись растерянными взглядами. «Умертвия!» — Юрген выделил голосом. «Ожившие мертвецы! Так нельзя делать!» «Так он объяснил тебе убийство мальчика?» Посмеиваясь, госпожа Кожемера погладила оплетающий перекладину плющ. Произнесла задумчиво. «Он ведь страшно боится, что ты дурно о нем подумаешь. Небеса! Как же он боится!» Она глянула на него остро, внимательно. «Все мастерство Йовара», — объяснила госпожа Кожемера. «Весь уклад его колдовства построен на том, что нет никакого нельзя. Весь мир, все многообразие природы, полотно для его чар. Бери любой инструмент, не ошибешься. Лес, вода, свет, животные, люди. Их телесная, земная, почти что животная часть. Такая плотская осязаемость, понимаете?» «Не понимаю», — сказал Юрген глухо. «Если он не видел преступления в том, что сделал Чеслав, почему он его убил?» И добавил резко. «Не поверю, если вы скажете, что просто так. Йовар не убивает ради удовольствия». Госпожа Кожемера неопределенно шевельнула пальцами. «Вопрос спорный, но допустим, того мальчика он убил не из удовольствия. Тогда почему?» «Какие вы все-таки наивные дети!» Госпожа Кожемера поманила пальцем, и к ней из куста потянулась ниточка пыльцы. С цветка спорхнуло несколько лепестков. «Не подскажете, сколько лет тот мальчик провел у Йовара?» 4 года. «Плохо учился, наверное?» «Очень хорошо», — насупился Юрген. «Он пришел уже подростком, но впервые обратился через несколько месяцев. Схватывал все на лету». Госпожа Кожемера не выглядела удивленной. Юрген понял. Она догадывалась, что Чеслав был выдающимся учеником. Она скучающе повела пальцами, и пыльца закружилась хороводом. «Дорогая, Йовар считает тебя способной?» — обратилась к Чарне. «Готова спорить, что да, раз отпустил в такое путешествие». «Йовар ее ценит, но я не понимаю». «Сколько умертвей ты бы подняла на погосте?» «Нисколько?» «Надо быть увереннее в себе, ясочка». Лепестки сложились в лодочку, и та закачалась на ручейке из пыльцы. «А ты, Юрген, если предположить, что тебе срочно нужно овладеть этим знанием?» «Понятия не имею», — поразился Юрген. «Я никогда таким не занимался. Наверное, одного...» «А тот мальчик по меньшей мере поднял 2 одновременно. Сколько их было на самом деле, непонятно. Но достаточно, чтобы Йовар переполошился». Ручеек из пыльцы расширился, золотые частицы завихрились. Казалось, кораблик угодил в шторм, госпожа Кожемера лениво поигрывала пальцами. «Это ведь древний колдовской закон, очень-очень древний, пришедший к нам со времен первых чародеев, живших общинами в пещерах». Кораблик накрыла сверкающая волна. «Каждый чародей, обучающий других чародеев, однажды неизбежно воспитает того, кто окажется сильнее его. Из семян старого дерева вырастает новое. Молодой хищник убивает одряхлевшего. Это неизбежность, которую мы все, совершенно все чародеи вольных господарств, и Афата, Халазара или Льотланда, малодушно боимся. Даже если сами себе не признаемся. Госпожа Кожемера сделала резкий жест, и кораблик свернулся в трубочку, рухнул на земь, пыльца рассеялась. «Я не исключение», — она развела руками. «Увы, я люблю своих учениц, они талантливы и молоды, красивы и умны. Я радуюсь их успехам, но не было ни дня, чтобы я не предполагала, кто из них может занять мое место», — криво улыбнулась. «Тот, кто сидит на престоле, не хочет, чтобы его свергли». Юрген и Чарна молчали. «Судьба та еще каверзница», — заметила госпожа Кожемера. «Йовар ведь так осуждал мой подход к выбору учениц. Самодурство, не правда ли? Только женщины, только обращающиеся в птиц. Скольким одаренным девочкам я отказала лишь потому, что их оборотничья форма была не та. Но», — она чуть кивнула, — «оборотничья форма многое говорит о чародее. Проще властвовать умами тех, кто на тебя похож. Мы с моими ученицами одного поля ягоды. Я легче понимаю их, легче направляю. Мне легче им помочь и легче предугадать их следующий шаг». Только сейчас Юрген услышал, что в глубине сада защебетали птицы. Он прикрыл глаза. «Я не могу осуждать Йовара», — призналась госпожа Кожемера. «Думаю, он чудовищно перепугался. Посудите сами. Мальчик-подросток из ниоткуда, со значимой для него хозяина леса оборотничьей формой. Впитывает знания как губка и не привязан к нему так, как ученики, выращенные им из сироток. Он достиг впечатляющих успехов всего за 4 года. Что было бы дальше?» «Юрген», — холодная рука Чарны коснулась его запястья, — «тебе плохо?» «Нет, я в порядке». Юрген открыл глаза. Лицо госпожи Кожемера показалось ему насмешливым и жестоким. «Я вам не верю. Йовар не мог убить Числава только потому, что испугался. Для этого нужно не иметь сердца». «Для этого всего лишь нужно бояться потерять то, что имеешь», — мягко исправила она. «Но тебе не нужно мне верить. Если бы я хотела убедить тебя хоть в чем-то, я бы убедила. Напомню, у меня есть определенные таланты побуждать людей делать то, что я хочу, но я не трогаю вас своим колдовством». Она приподняла узкие кисти. «Все, что я говорю, — лишь слова». Юрген чувствовал себя загнанным зверем, мухой, попавшей в паутинное кружево фраз госпожи Кожемеры. Она разыграла их беседу как по нотам, заставила его почувствовать себя никчемным, разбитым, сомневающимся в том, что казалось ему незыблемым. «Вы враг Йовара», — процедил он. «Вам на руку его очернять!» «Юрген!» — воскликнула Чарна. «Перестань!» И он еще опасался, что Чарна начнет дерзить. «Это мнение госпожи Кожемеры, не твое!» Чарна расправила плечи. «Просто выслушай и все!» Госпожа Кожемера глянула на него снизу вверх, с прежней строгой полуулыбкой. «Да», — просто согласилась она, — «я ему не друг, твоя спутница права, я тебя ни к чему не склоняю». Да он уже выбит из равновесия. «Мои мысли о нем имеют право на жизнь так же, как и его, обо мне. Что он там говорит?» Рассмеявшись, госпожа Кожемера вскинула подбородок. «Я, алчная Афатка, приехала в его любимую страну, непроходимые леса, старые сказки, соборные купола, медь и мед, и начала чинить свои порядки. Я убедила низвергнуть нимхи, потому что боялась ее, что не лишено истины, такая уж она была дама, и желала власти. Уговорив всех уничтожить одну чародейку Драголожа, я принялась за следующего чародея, за него. Я люблю власть, люблю деньги, люблю управлять людьми и прикрываюсь законами Драголожа, как мне удобно», — она кивнула. «Очень правдоподобно». «Действительно, не все здесь ложь. Ах, еще, кажется, когда он раньше говорил обо мне, то обязательно припоминал мужика, которого мне с его слов страшно не хватает. И уж он-то объяснил бы мне, где мое место». Снова полуулыбка. «Но когда мы соберемся на суд в Тержвице, я буду разбирать его дело по совести, невзирая на старые обиды. И, как я вам и сказала, не забуду проверить других, а господину Градскую и пану Авра, хотят они этого или нет, придется мне помочь. И себя представлю их вниманию. Вдруг я сама наслала чудовище на Альжану, чтобы пошатнуть позиции соратников по ложе. Кто меня знает?» Чик-чирик, чик. Птицы пели в цветочных зарослях. Солнце медленно катилось к закату. У входа в беседку удлинились тени. «У вас остались какие-то вопросы?» — ласково спросила госпожа Кожемера. Больше всего сейчас Юргену хотелось удавиться, а не разговаривать. Он смотрел на свою руку, задумчиво сжимая и разжимая пальцы. «Если у кого из нас и хватило бы сил на это», — произнес он с трудом, Таучислава, юноши-волчонка. Его тело так и не нашли. Госпожа Кожемера равнодушно повела бровью. «А его искали?» «Да, я искал». «Сколько тебе тогда было? Года 3?» «Почти 6», — оскорбился Юрген. «Я превращаюсь в пса, и у меня всегда был хороший нюх, но след Чеслава обрывался у реки». «Предполагаю, что это первое, что сделал бы Йовар. Избавился бы от трупа, чтобы его не вынюхал любопытный щенок». Юрген стиснул переносицу пальцами. «Как избавился? Я бы нашел». «Мне кажется», — сказала госпожа Кожемера с удивлением, — «ты даже не представляешь, на что способен Йовар. Как ты живешь с ним столько лет? Может, человек он неотесанный и грубый, но колдун величайший. Если бы он захотел расправиться с неоперившимся мальчиком, в котором увидел угрозу, он бы без труда это сделал. Как и спрятал его тело. Может, на берегу реки выросло лишнее деревце. Или же дно разверзлось, и сама река поглотила то, что осталось после Йоваровых проклятий. Да, какие он раньше творил проклятия! Ему ведь ничего не стоило превратить человеческую кожу в кору и наслать древоточцев. Или...» — взгляд Кожемера скользнул по его обескровленному лицу. «Так, похоже, тебе хватит», — она указала в сторону терема. «Чарна, будь добра, принеси воды». Чарна поднялась, неуверенно потопталась на месте, не знала, стоит ли оставлять их наедине, и выбежала из беседки. Юргена тошнило, голова шла кругом, в ушах стучала кровь. Госпожа Кожемера встала и скользнула на скамейку рядом с ним. От нее пахло свежестью мяты и будто бы пергаментом, хотя, наверное, так казалось в приторной сладости сада. Прохладные пальцы госпожи Кожемеры легли ему на виски. «Не трогайте!» — запротестовал Юрген. В мыслях раздался легкий струнный перезвон, и голова прояснилась. Запах перестал быть раздражающе терпким, наоборот, стало хорошо от того, что вокруг сад и солнце, и качающиеся на ветерке листва. Госпожа Кожемера убрала руки. Юрген посмотрел на нее, в горле першило от сухости. «Что с ним будет?» — спросил он тихо, надломленно. «Его убьют?» «Нет бы спрашивать, что будет с вами», — госпожа Кожемера легонько коснулась его плеча. Поднялась. «Не раньше, чем мы удостоверимся в его вине. Йовар жестокий человек, но он столько лет тихо сидел в своем лесу. Я верю, что он хочет поквитаться со мной. Но так рисковать вами...» — госпожа Кожемера задумчиво поджала губы. «Да уж, удивил». «А если...» — Юрген глянул с надеждой. «Если это правда Чеслав? Ну, всякое бывает. Вдруг он выжил? Вдруг Йовар не добил его или пожалел?» Волосы госпожи Кожемеры золотило солнце. Когда она шагнула назад, по ее лицу скользнула яркая полоса света. «Пожалел», — невесело посмеялась она. «Пожалел, надо же!» Она наклонилась к нему. Сказала то ли Юргену, то ли самой себе. «Бедный мальчик, ты ведь совсем, совсем его не знаешь».